Глава 12. «Марта», — Жильбер Дестре устало потер глаза, — «ты хоть понимаешь, что я должен тебя наказать?» Она лишь вздохнула, виновато опустив голову. Рассыпались по плечам тусклым золотом кудряшки, окружая макушку сиянием. «Скажи мне, ради всего святого, как тебе вообще пришло в голову идти против воли короля? Ты понимаешь, что все, кто живет во Франкии, от новорожденных младенцев до седых старцев, от нищего на паперти до нас с тобой, его подданные. Королевская воля — закон, а его желание обязательно для выполнения. Какими бы мы ни были с ним друзьями, каким бы он тебе ни показался радушным и милым добрым дядюшкой, не забывай, он прежде всего государь. Его слова не обсуждаются, а уж противодействие трактуется однозначно. Бунт». «Мне теперь нужно идти в тюрьму?» — убито спросила юная герцогиня. «Жиль, а какое наказание за бунт? Я всего лишь думала...» «Ну-ну, говори, я весь внимание. Очень хочется узнать, какие мысли навели тебя на неповиновение, Марта». Герцог воздел руки к небу, вернее сказать, к потолку, картинно закатил глаза. Несмышленная девчонка оказалась признана монархом за свою... и теперь решила, что ей все дозволено?» Заметив дрожащие губы супруги, несколько смягчил тон. «А спросить, посоветоваться? Я же тебе не чужой, в конце концов». Уткнув лицо в ладони, Марта затрясла головой. Я испугалась. Голос звучал покаянно и глухо, как из погреба, и его светлости неожиданно сделалось смешно. «Вдруг ты сразу же послал бы к ней менталиста? И вот так, не спросясь, он бы ее. «Да ведь не убил бы», — в сердцах воскликнул герцог. Поднялся на ноги. «Что ж, с наказанием ты согласна. Уже отрадно понимаешь свою вину». Постарался не поддаться жалости при виде съежившейся фигурки. Она все еще худенькая, хотя теперь эту худобу трудно назвать нездоровой. Больше подойдет определение «утонченная». Ничего, как забеременеет, посадит ее под замок. Тогда она и наест прелестные щечки, еще красивее нынешних. «Меня вот что интересует», — сказал уже спокойнее. «Как ты вообще умудрилась нас с Анри услышать? Откуда ты узнала про тайный ход?» Марта сглотнула. «Это маркиз». Герцог фыркнул точь в точь, как упомянутый кот. И тут не обошлось без этого наглеца. Вечно он сует свой хвост куда не следует. «И что же маркиз?» Покаянно вздохнув, преступница коротко рассказала, как случайно наткнулась на секретную пуговку в стене, а затем рискнула войти в открывшуюся дверь. «Так». Его светлость скептически приподнял бровь, приглашающе махнул в сторону панели обманки. «Ну, давай, покажи, как это у тебя вышло». «Что-то не так?» «Сейчас посмотрим». Марта сползла с широкого кресла, в котором недавно каялась, и без труда нашла на стене заветную цветочную розетку. Потайная дверь бесшумно отъехала в сторону. «Хм», — только и сказал сиятельный супруг. Почесал за ухом. «А ну-ка, войди». «Запрёт и оставит», — обреченно подумала Марта. «На хлебе и воде. Ох». Но послушно пересекла невысокий порожек. Вопреки опасениям, запирать ее никто не собирался. Жильберт шагнул вперед, учтиво, как на балу, предложил супруге руку, внимательно посмотрел на Мартино кольцо с печатью и повлёк жёнушку вглубь. У смотрового окошка напротив кабинета остановился с выражением крайнего изумления на лице. Для того, чтобы заглянуть, ему пришлось изрядно согнуться. Окно было как раз на уровне Мартиных глаз. Мартиных, не его. Невероятно. Сколько раз он ходил этим путем еще в детстве. Потихоньку прокрадывался, чтобы подсмотреть, как работает отец. Будучи еще подростком, долговязым, но не вытянувшимся до нынешнего роста, он заглядывал сюда, не вставая на цыпочки. А потом, до этого момента, с высоты своих 6 с лишним футов мог спокойно обозреть собственный кабинет, а нынче, выходит, проем в стене вновь сместился вниз. И все для того, чтобы услужить невысокой госпоже. И слуховые щели в стене так, кстати, прорезались для ее удобства. Сомнений не было, Гайард признал новую хозяйку. «Входи», — сказал герцог мягко, — «не стоять же нам тут до утра». Марта с недоумением оглянулась на мужа. «Куда входить-то? Здесь же просто стена, без намека на...» Коснулась шероховатой поверхности, и в каменной кладке проступила и оформилась дверь. Дрогнула и отошла в сторону, приглашая. Марта поёжилась. Что, если бы она, не знаючи, так и ввалилась в кабинет к этим двум мужчинам, разговор которых случайно прослушала? Ух, стыда не оберешься. И вряд ли тогда Жильберт был бы с ней терпелив, как сейчас, при короле-то. Ему пришлось бы доказывать, кто в доме хозяин и господин. А так, может, не слишком сильно накажет-то. Она же честно во всем призналась. Ее крохотного умения притворяться хватило тогда ровно до визита к Бланш. А там засел в животе ледяной ком и мешал двигаться, говорить, думать. Страх. И страшнее всего для нее был не гнев короля, что бы там Жиль ни говорил. Она понимала, против кого идет. Невыносимым оказалось подвести перед тем же Генрихом своего мужчину. Она терпеливо выждала час после примерок, пока, охватившись Аннет, ее разыскивали по дому и в ближайших переулках. Согласилась чересчур сообразительная Бланш, которая обеспокоилась и прямо заявила, что просто так, по легкомыслию, ее светлости госпожу не покидают. Аннет хоть и воздушна в мыслях, но даже по несерьезности своей не могла отлучиться без спросу. Не иначе, как беда стряслась. У герцогини сил хватило лишь на то, чтобы кивнуть. Да, она поняла. И непременно сообщит обо всем капитану Модильяне. Хлопотунья Бланш тотчас развела бурную деятельность. Винсент Винсентом, а он сейчас или в Гаярде, или в казармах, пока ты его известишь. А дозорная стража тут рядом, скоро как раз будет обходить квартал, дело-то к вечеру. Как герцогиня не желала втайне, чтобы поиски беглянки начались как можно позже, но пресечь старания усердной модистки не смогла и поехала домой в печаль. Только бы незадачливой Аннет удалось скрыться. Вернулась в Гаярд сама не своя. Пока над ней разохались и засуетились Берта и Герда, по приказанию объявившегося, как из-под земли Фуке, были спроважены посыльные. К капитану, поскольку тот и в самом деле был в казармах, и к герцогу. Дело-то не шуточное. Видано ли, спутница самой герцогини пропала, да к тому же еще в ее плаще. Ну что тут поделаешь, если такие глазастые лакеи? Ведь заметили, кто из женщины в чем выходил из кареты, и доложились. Не ровен час прислугу умыкнули по ошибке, а скрасть хотели саму госпожу. Непременно надо было прояснить ситуацию, чтобы не проморгать возможный заговор. Замок загудел, как растревоженный улей. Марта и сама была не рада тому, как все обернулось. Сколько людей всполошилось из-за ее необдуманного сердечного порыва. А потому, сославшись больной, ушла к себе. От обеда отказалась, кусок не полез бы в горло. Слушала своих горничных вполуха, позволяя себе переодеть, напоить горячим молоком, уложить. Нет, спать не хотелось. Надо было дождаться Жиля и... Дальше не то, что представлять, думать было больно. «Постой, что ты сказала?» — машинально переспросила Берту. «Тетушка Доротея теперь богата?» «Да, госпожа, да!» — вскричали обе девчонки. И Марта, поморщившись, прикрыла уши, так зазвенела в голове. «Ох, простите, госпожа. Ее заловка, оказывается, разыскивала госпожу Доротею по всему свету, представляете?» — защебетала Герда. «Потому что собиралась замуж. За итальянца, как его, венецианца. А тут какой-то путешественник. Вот эта госпожа Гейл, графиня-то, надумала с ним ехать и не куда-нибудь, а в дальнюю-дальнюю Индию. А это года на три, ежели все, даст Бог, благополучно обернется», — подхватила Берточка. «А ежели что случится, не приведи Всевышний, конечно, то вся, как ее. «Недвижимость», — подсказала Берта. «Вот-вот, пропадет без наследников-то. В казну уйдет, да еще британскую, чужую. Ведь какая оказия вышла? После смерти Александра, мужа-то госпожи Доротеи, остался замок». «Угу, родовой замок. А она ж прямая наследница». «Погодите», — Марта слабо отмахнулась. «Я уже ничего не понимаю. А почему тетушка тогда жила в Саре столько лет? Столько лишений вытерпела». Девушки разом вздохнули. По милости ее братца драгоценного, который в гордыне своей дал отворот-поворот всей мужниной родне госпожи Доротеи. И сбежал, и сестрицу с собой увез, чтобы ничего не узнала об его обмане. Вот. И жили они голодные-холодные, прости господи. Можно было и не спрашивать о причинах осведомленности девушек. Лакеи, подававшие кофе, горничная самой Доротеи, камердинер Макса Фуке. Все крутились около сегодняшнего центра событий, держа глаза и уши нараспашку. Впрочем, вряд ли бдительный секретарь его светлости допустил бы ненужную огласку. Скорее всего, дело уже решилось законным путем, бумаги оформлены и скреплены печатями и подписями. Не зря же столько стряпчих нагнали. Теперь можно и не секретничать. И получается, что скоро Марта останется без подруги и наставницы. Не станет же та проживать в чужом доме, коли свой есть. Как пить дать уедет. В ту самую злую Британию, которая Галлии враг. А вот ей Доротея смолит. Всё-таки родина. На душе и без того было не сладко, а тут совсем замутило. Послевкусие от молока показалось горьким. Она отпустила девочек горничных, сославшись на головную боль, и прилегла в широком кресле, утащив предварительно подушку с кровати. Думать не хотелось, мир потускнел и выленил. И даже подлец Маркиз не появлялся, а ведь с его шкот всё и началось. Жильберт влетел в их спальню, когда Берта зажигала первые вечерние свечи. Взглядом ожёг горничную, та, пискнув, сбежала. Кинулся к задремавшей было Марте. Подсел, обнял, жадно вглядываясь. Жива, цела. Ох, Жиль. Очнувшись от сонной одури, она постаралась высвободиться. Находиться в его объятиях казалось нечестным. «Погоди, я должна тебе кое-что сказать». Избивчиво, путаясь в словах, кое-как изложила ему историю своего страшного падения, отводя глаза, не решаясь глянуть в лицо. Надо отдать должное, Жильбер Дестре умел слушать. Дождавшись, когда супруга умолкнет, взял твёрдыми пальцами за подбородок, развернул к себе побледневшее от волнения личико. «Марта, ты хоть понимаешь, что я должен тебя наказать?» «Да, понимает. Натворила дел, надо отвечать». А потом уже в кабинете кивнул ей на хозяйское кресло. «Садись». «Именно на него. Хоть поблизости стояли несколько гостевых». Не смея ослушаться, Марта осторожно присела на краешек. Деревянное сиденье показалось мягким и уютным и каким-то спасительным, что ли. Словно давало потерянную опору. «Давай-ка я тебе кое-что покажу». Его светлость нажал на несколько выступов в резной окантовке столешницы. И та вдруг чудесным образом раскололась на две половины, разъехалась, и из недр стола выплыло нечто. Маленький мир с горами, равнинами и реками, лоскутными полями, шпилями крошечных городских соборов и даже пасущимися на лугах коровами размером, пожалуй, не больше блохи. Над миниатюрной страной заклубились призрачные облачка. И даже вроде бы подул ветер, с той стороны, где невесть откуда из ничего, накатывали на песчано-скалистую береговую полосу пенистые морские волны. «Это мы, да? Галлия?» Похожую карту, только, разумеется, плоскую, нарисованную, она видела в роскошном географическом атласе, который недавно показывал ей мэтр Фуке. Так вот он на что намекал, говоря, что ежели её светлость захочет увидеть ещё лучший вариант, ей только стоит попросить об этом супруга. «Это вся Франкия, малышка. Мы, Галлия, здесь». Герцог обвёл рукой обширный сектор, занимающий около половины чудесного макета. «Вот Эстри, видишь? Вот твой Сар, совсем крошечная точка на границе. Надо будет, я расширю эту карту до пределов Европы, но тогда масштаб уменьшится, а мне часто бывают нужны детали. Однако я сейчас не о том, посмотри на всё это». Он развёл руки, словно заключая страну в объятия. «Посмотри на эту землю, города, деревни, россыпи амбаров и зернохранилищ, суда речные и морские, пограничные заставы и военные лагеря, торговые караваны. Это всё моё. Мой отец, мой дед, прадеды держали на себе Галлию. Жили вместе с ней, дышали одним воздухом, ели один хлеб. Я подавлюсь, отзовётся где-нибудь в Новом Лисе. Я решу неправильно, и вместо города останется гиблое болото и могильники, зарастающие травой. Правильно решу. И зацветёт пустынное выжженное место, понимаешь? Всё на мне». Он вытащил из ложбинки в откинутой половинке стола узкую длинную палочку. «Помнишь документы, из-за которых я разыскивал Анну? Один такой пропавший свиток, и вырезан город. Вот он, Анжи. Едва не попал под удар орков твой Сар. И всё из-за...» Герцог замолк. «Главное не переборщить с увещеваниями. Его девочка и без того бела как мел, пожалуй, достаточно воспитательных мер. Осталось добавить немного морали». С недавнего времени обошёл стол, зашёл к Марте со спины, положил руки на плечи. «Мы правим вместе, малышка». Она вздрогнула. «Да-да, только ты не командуешь армией, не принимаешь государственных решений и не сидишь в судах. Ты здесь. Ты мой надежный тыл. Моя семья, моя вера. И что бы там ни было, вне стен Гаярда, я твердо знаю. Тут я всегда найду покой, любовь и верность, не так ли?» Марта прерывисто вздохнула, перехватив его руку и, не удержавшись, погладила пальцы. Жильберт поцеловал ее в макушку, наслаждаясь запахом цветочной свежести. «Помнишь, каким озверевшим ты увидела меня впервые? Очень не люблю таким быть. Могу наворотить в гневе столько, что потом трудно расхлебывать. Натворю дел один, а разбираться после меня целому множеству. Не хочу перекладывать вину на кого-то еще. Надо и самому уметь сдерживаться, но... Мне легче, когда я уверен, что уж из тех, кого я люблю и кому доверяю, никто не подведет. «Я поняла, Жиль». Марта зажмурилась. «Это очень плохо, что я натворила. Что теперь будет?» Его светлость задумался. Сказать все или не сказать. С одной стороны, вроде бы и облегчит ее муки совести, с другой. Но все же, призывая к откровенности, надо и самому быть откровенным. «Скорее всего, Винс ее разыщет и вернет. Милая, ты же знаешь, чем помимо муштры своих молодцев занимается наш капитан. Аннет была его человеком». «Не пугайся, говорю, была лишь от того, что в любом случае она на него больше работать не будет. Что если она попадет на глаза тому, о ком собирала сведения? А у него после некоторых событий может быть на Аннет зуб. Нет уж, пусть лучше мы найдем ее первыми». «Поговорю с Генрихом. Похоже, он жалеет, что поторопился с решением. Как-то он не слишком огорчился, узнав, что его женщина скрылась от менталиста. Попробуем найти еще какой-то вариант». Марта порывисто обернулась. Его светлость с удовольствием поцеловал жену в лоб. Скользнул по щечке к благоухающим упругим губам, которые всегда так жадно отвечали на его поцелуи. Не отрываясь от важного дела, провел рукой по краю столешницы. И над объемной картой развеялись облака. Уплощились горы и холмы. Миниатюрная Франкия нырнула вглубь скрытого от глаз потайного отделения. «Ох, Жиль!» — только и сказала Марта, обнаружив себя сидящей на столе уже без туфелек. «Да ведь разве можно? Здесь-то, не в спальне». «Милая, так ты же наказана», — шепнул муж. «Так что смирись и терпи». И решительно откинул ворох ее нижних юбок, чтобы никаких препятствий не оставалось к заветной цели. Наверное, это было неправильное наказание, но что поделать. В судейской практике бывало, что преступнику смягчали кару. Например, за юные года и свойственное им недомыслие. Капитан Модильяни имел обыкновение не поддаваться эмоциям, и потому, по мнению окружающих, характером отличался ровным, почти дружелюбным. Однако при известии, что разыскиваемая по всей столице пропавшая девица Аннет ожидает его не где-нибудь, а в тюрьме, и не в камере, а под присмотром и опекой мэтра Александра Кара, коменданта, он с немалым трудом сдержался от целого ряда энергичных восклицаний, не красящих настоящего мужчину. «Не торопитесь, капитан», — взмолился еле поспевающий за ним по затемненному тюремному коридору комендант, способный приноравливаться к любому шагу. Он на сей раз безнадежно отставал. «Ей надо привести себя в порядок, хотя бы относительный. Я уже послал за платье моей покойной супруге, потому что здесь, как вы понимаете, женской одежды нет. А даме все же нужно одеться». Капитан словно налетел на неведомую преграду. «То есть, как это одеться? Она что, явилась сюда? Голой?» «Никак нет, господин капитан». Александр Карр перевел дух. «Но только чудовищно грязный, вся в саже. От платья остались лохмотья, туфли потеряны, лицо. Одним словом, совершеннейшее непотребство. Хорошо еще каким-то чудом остался чистым плащ. Им она и прикрывалась. Говорит, что привязала его к ноге, пока лезла через трубу. Поэтому он практически не запачкался». «Через что она лезла?» Пламя на стенах факелов изогнулось вопросительными знаками, поражаясь вслед за начальником тайной службы. «Более не могу ничего сказать, господин капитан», — ответил твердый комендант. С некоторых пор он, видите ли, несколько переменил свое отношение к женщинам. Особенно если таковые служили при госпоже-герцогине. Вообще все, что было связано с юной госпожой Мартой, стало для него едва ли не священным. А потому сама мысль, что спутница той, кого боготворит его маленький племянник, вдруг окажется в неловком положении и тем самым бросит тень на свою высокую покровительницу, ему не нравилось решительно. Поэтому-то он и не подумал возражать на просьбы Аннет, хотя бы умыться, а сделал все, что мог, видит Бог. Просто выполнил свой долг. «Я не стал вдаваться в подробности, и всё остальное ваша подопечная откроет вам лично. Одно только могу сказать, с ее же слов. У нее к вам дело государственной важности. Прикажете пригласить менталиста и писца?» Мысленно капитан ругнулся, чертовщина какая-то. Неужели его незадачливая протеже настолько во что-то влипла, что предпочла сдаться сама, рассудив, что жить с провалом в памяти безопаснее, чем... Чем что? «Нет, погодите», — ответил, поразмыслив. Перешел на неторопливый шаг. Может, статься уровень секретности тут таков, что услышанные сведения протоколированию не подлежат. «Надо будет, я их приглашу. Где она?» «В комнате наверху, господин Модильяни. Вы что, под замком ее держите?» Несколько чистеньких смежных комнат на третьем этаже тюрьмы можно было назвать камерами лишь условно. Они предназначались для содержания особ благородной крови, которым нет-нет, да случалось в ожидании допросов и последующего приговора коротать здесь время в компании прислуги перед камином, пользуясь щедротами казны и личной комендантской кухни. Пока аристократ не осужден, он вправе требовать соответствующего уважения. А уж в подвальные камеры, настоящие, холодные и сырые, с грубыми соломенными тюфяками на топчанах, с поганым ведром в углу и миской чечевичной похлебки два раза в день. Дворяне спроваживались только после решения суда. Впрочем, бывали случаи, когда с почетом и положенными рангу расшаркиванием их отпускали в освояси. «Что вы, господин Винсент?» Комендант, понимающе усмехнулся. «Как можно запереть вашего человека? Да еще и разыскиваемого, да еще и явившегося добровольно. Просто там есть возможность принять ванну». И поняв, что многотерпеливый капитан вот-вот взорвется, добавил, словно извиняясь. Она и впрямь была чудовищно грязной. Ваши молодцы даже хотели задержать ее как ведьму, но она сообразила крикнуть «щит и меч». По паролю только и узнали, что наш человек, хоть ибо женщина. Правда, за чернотой не разглядели, что это именно та, кого ищут. Просто доставили сюда, а потом уже она сама затребовала с вами связаться. Винсент смягчился. Поесть хоть предложили? Конечно, только она попросила сперва помыться. Женщина, что с нее взять? Лестничный пролет они миновали быстро. И в самом деле засов на массивные двери, обитые медными полосами, задвинут не был. Из узких щелей в коридорный сумрак проглядывали полоски света. Очевидно, Кар не пожалел свечей. Вздохнув, капитан трижды стукнул костяшками пальцев в дверь. «Аннет, я здесь, я могу войти?» Там изнутри охнули, помолчали. «Да», — раздалось наконец. «Только не глядите на меня, хорошо?» Модильяни повернулся к коменданту. Тот весь внимание почтительно наклонил голову с седой косицей. «Побудьте пока здесь, мэтр Кар, к сожалению». «Я понимаю, господин капитан, уровень секретности. Я здесь неподалеку и жду ваших распоряжений». Аннет, вечная щеголиха Аннет, сидя в лохане, исходящей паром, яростно терлась серой от грязной пены мочалкой, не обращая внимания на вошедшего мужчину. И вода вокруг нее наливалась черным. Голубые глаза на личике, перепачканном, как у трубочиста, въевшиеся сажей, казались неестественно светлыми и горели недобрым огнем. Не узная до этого о какой-то пресловутой трубе, капитан не удержался бы от сакраментального «чур меня», от чего-то всплывшего в памяти. Бывшая трактирщица, зажмурившись, должно быть, стыдно было смотреть в глаза вошедшему. Принялась старательно размазывать мыльную массу по физиономии, приобретающая не сколько белый, сколько красный от прилагаемых усилий оттенок. Все же лучше, чем было. Судя по всему, начинать объяснение ей было трудно и страшно. Пожав плечами, Винсент подошел к окну, развернувшись спиной к изрядно поникшей, как увядающий цветочек, прелестнице. «Аннет, демоны, тебя побери», — сказал неожиданно сквозь зубы именно то, что хотел сказать, решив не юлить. Амулет, обнаруживающий прослушку, молчал, Стало быть, можно говорить на чистоту. Сумела удрать, так сумей и не попасться. А тебя привез с почетом целый караул? Впервые в жизни ему хотелось не убить, конечно, но отшлепать женщину. Без всяких там намеков на игрища, описываемые в трудах неких сластолюбцев и извращенцев. Просто отлупить как следует, как нашкодившего ребенка. Он все сделал, чтобы услышать намеки госпожи герцогини, создать условия для задуманного, затем тонко балансировать между показной жаждой немедленного розыска и нарочито усердным замедленным осмотром квартала за кварталом, ибо тщательность отнимает немало времени, она, выходит, подставилась. Явилась с повинной, сама, все прахом. О, женщины, будет ли от вас когда-нибудь толк? Придется посылать за менталистом, заодно и за священником, пока не успела сбежать снова. А он грешным делом надеялся, что все обойдется, и надобность в женитьбе отпадет. «Ты все же решилась?» — спросил сухо. «Можем позвать местного капеллана прямо сейчас. Менталиста позже. Замена допустима». «Нет», — неожиданно отозвалась она. Потому как царапнули по деревянной поверхности ноготки, можно было догадаться, что женщина судорожно вцепилась в края бодьи. «Тут другое. Заговор, господин Винсент». Не веря своим ушам, он обернулся. «Что?» «Не смотрите». Она поспешно прикрыла грудь мочалкой. «Я не могу, чтобы меня видели такой... такой». «Аннет, бога ради, пока ты на государственной службе, меня не интересуют твои прелести. Говори, не трать время зря». Ее глаза вдруг налились слезами, и, сказать откровенно, Винсент Модильяни почувствовал себя последней свиньей. «Минуту», — сказал сурово, подошел к двери. «Господин комендант, обед велите принести сюда, на двоих. Попроще, побыстрее и посытнее. И не вина, просто воды, но тоже побольше. Менталист, пожалуй, не нужен, писец пусть подежурит. Держите наготове скороходов и передайте Лурье, чтобы объявил готовность номер два». Номер два — это когда неизвестно, выступаем или нет, жаркое дело или слежка, по-тихому, но... Не расслабляться, коней и порох держать наготове, а самим бдить. «Слушаюсь, господин Винсент». Судя по хлюпу, раздавшемуся за спиной, женщина в бадье с головой ушла под воду. Капитан было дернулся, но вовремя сообразил, что та, скорее всего, решила быстрее смыть мыло с волос. Хочешь, не хочешь, а приличие нарушить придется. «Давай польем», — сказал коротко. «И не смотри так, сейчас я командир, ты солдат. Считай, что пришла с задания. Вставай, пока ты здесь отмокаешь, толкового разговора не получится. Закончим с этим быстрее». Смыл из кувшина с теплой водой остатки пены, потянул со стула заранее приготовленную кем-то простыню. Помог выйти, все же отводя глаза. Осталось в памяти точёное, беломраморное, словно античной богини тело, которому впору позировать знаменитым мастерам. Леонардо и Джотто. А не протискиваться по печным трубам. Ничего, скоро он все узнает. Еще врезался в память знакомый сапфирит на золотой цепочке, мокро поблескивающий на совершенной груди. О, небеса! О чем уж ему собиралась поведать беглянка, неизвестно. Но один из заговоров определенно был налицо. Пропажу Аннет организовала не кто-нибудь, а сама герцогиня, благополучно обведя вокруг пальца его сторожевых псов. С ним во главе, кстати. Багровый от смущения мальчик посыльный из дома Кара занес одежду. Платье, конечно, видавшие виды. Какой-то чепец, чулки, почти новые башмаки. Нарядец не для бала, да не время нос воротить. Но отчего-то Аннет в простом шерстяном платье, с едва обозначенным квадратным вырезом, с отложным, скромным, как у монахини, полотняным воротничком, с мокрыми волосами, поспешно высушенными полотенцем, прихваченными в косу и спрятанными под чепец, показалось Винсенту милее и домашней извечной кокетки-субретки. То ли он раньше в ней чего-то не замечал, то ли встреча с королем в ней что-то изменила. Он умел терпеть. Поэтому сперва накормил женщину, которая набросилась на еду, с трудом сдерживаясь. Не мудрено, последний раз она ела почти двое суток назад. И все налегало на воду. Пусть ест. Может статься, после ее новостей здесь все сорвется в такую круговерть, что позаботиться о женщине короля будет некому и некогда. Сам он перехватил несколько кусочков мяса с круто посоленной горбушкой и отхлебнул воды. Перед делом, которое так и маячило впереди, отягощать желудок не следовало. Но и запас какой-никакой не помешает. Вздрогнув, Аннет обернулась на звук открываемой двери. На лице промелькнула паника. Но это был всего лишь писарчук, по знаку капитана, бесшумно скользнувший за отдельный столик. Выложил принесенную с собой стопку бумаги и замер с карандашом наготове. Аннет поспешно промокнула губы салфеткой, украдкой потерла шею, глянула. Ничего, чисто, следов нет. Покраснела. Все, отдых закончен. Я встретила Гордона. Сказала сразу в лоб, решив опустить и побег как таковой, и все, что с ним связано. А вот просто шла по улице и встретила господина посла, а он, хвать. Вернее сказать, он первый меня увидел, и... Больше и впрямь не было мужчины и женщины, лишь солдат и капитан. Собравшись, Аннет излагала четко, ясно, не отвлекаясь на сантименты, слезы и причитания. Впрочем, однажды едва не сорвалась на всхлип, но вспомнила, как пускала сопли за стеной в гостинице Диана, и пересилила себя. Быть похожей на эту высокородную шлюшку? Да не в жизнь. У нее всегда была отличная память. Поэтому говорила она четко, ясно, размеренно. И писарю не составило особого труда записывать. Вот только пару раз он бледнел и ломал карандаш. Благо, под рукой было несколько запасных, отточенных. Когда было упомянуто о смерти королевы, супруги Генриха, и когда речь пошла об отравлении детей. Не привык еще к подобному, молодой совсем. В пыточной мало работал, там тоже наслушаешься. Писал он быстро, но так же ясно и четко, как Аннет излагала. Только перечитывать написанное ей пришлось бы долго, а потому за нее это сделал Винсент. Не бегло, вдумчиво. И протянул карандаш. «Подписывай. Все верно, все с твоих слов. Все, милейший. Сейчас вот с этим...» Ткнул пальцем в стопку допросных листов. «В Гайард немедленно. Погоди, не один же ты поедешь». Через коменданта запросил сопровождение при особом уровне секретности. На отдельном листе черканул несколько слов от себя, герцогу. Свернув в рулон, запечатал бумаги личной печатью, сломать которую мог только он сам или Жильберт Дестре, более никто. Вручил свиток бледному от волнения писарю. «Сопроводить лично к герцогу», — сказал он Лурье. «Лично, головой отвечаете все. На словах передать, что выезжаю на место сам». «Слушаюсь, господин капитан». «Если от его светлости не будет дополнительных распоряжений, заберете из Гайарда еще одного человека и поедете с ним немедленно, не в карете, а конными, на известную вам улицу и известный дом. Господин писарь пусть остается на ночь в Гайарде, и чтоб носу оттуда не высовывал, пока я лично ему не разрешу. Всем все понятно. Выполняйте. И поторопитесь, Лурье. Может статься, что без мастера поля нам с вами соваться в тот дом будет опасно». Физиономия лейтенанта выразила крайнее презрение ко всяческого рода опасностям. Но усмешка сползла после единственного слова капитана — яды. Надо было выдерживать субординацию, поэтому Аннет едва дождалась ухода Лурье и писарем бросилась к капитану. «Я с вами». «Глупости, женщинам там делать нечего». Аннет так и взвинтилась. «А если понадобится помощь? Вы что ли будете желудки им промывать и клестиры ставить? Я помню, как вы рассказывали про отравление, и что при этом надо делать. Винсент». Она и сама не заметила, как назвала господина капитана по имени. «Ну, пожалуйста, эти дети ему так дороги. А я и в самом деле могу помочь. А вдруг надо будет незаметно попасть в дом? Я тонкая, я в любое окно пролезу, хоть в слуховое, хоть в подвальное». «Помощь может быть нужна», — прикинул капитан. Окинул взглядом подобравшуюся Аннет. «Тонка, гибка, проникнуть в дом. И это не исключено. Не брезгливо, если про клестиры помнит. Толком, правда, по этой части вряд ли что умеет, но доктору Полю может понадобиться помощница. Не рейтеров же к нему приставлять. А готовиться надо было ко всему. Аннет сбежала по приблизительным подсчетам часа три назад. Вылеживала на крыше, поджидая, пока суета внизу, на улице и этажах не затихнет окончательно. Потом спускалась по водостоку, тоже долго боясь себя обнаружить. Кралась по улицам, разыскивая ближайший патруль. Благо, после комендантского часа их число утраивается. Ехала сюда, в тюрьму. Уговаривала Кара послать за ним, Винсентом. Гордон не дурак. И людей у него хватает, помимо Дианы. Обнаружив, что пленница упорхнула, мог и не дождаться утра, а поторопить события, пока его не опередили. Им нужно было успеть первыми. Мари, служанка из бывшего дома Дюмонов, выгребала из камина хозяйской спальни еще горячую золу и была на седьмом небе от счастья, несмотря на разлетающееся во все стороны облако, от которого так и тянуло чихать. Впрочем, дом Дюмонов называли бывшим только по укоренившейся на много лет после смерти стариков привычке. На самом-то деле, совсем недавно сюда заселились объявившиеся наследники, тоже Дюмоны, и не просто чета, а с целым выводком ребятишек. А вчера новая хозяйка привела еще и своих дочерей. Вот тут Мари приуныла. Девушки были хорошенькие, все в мать. И понятное дело, внимание приходящих мужчин будет полностью отдано не Мари, единственной на весь дом незамужней девице моложе 20, а хозяйским дочкам, падчерицам, то есть. Теперь ни зеленщик Карл, ни мясник Гюнтер, ни молочник Адольф на нее и не взглянут, а начнут пялиться на новых барышень. Хотя обитатели дома, и сама служанка, и дряхлая экономка с мужем порой сомневались, барышни ли это. Скромные, незаносчивы, да и одеты простенько. Лишний раз не прикрикнут. Мамаша их туда, а распоряжаться гораздо, хоть и голосом слабо, и успела кучу обновок понакупить. Ну да ей, Мари, все одно. Какие там эти господа и откуда? Главное, что сейчас они туточки, рядом. А старый дом, давно пропахший тишиной и затхлостью за много лет после кончины старых Дюмонов, наконец ожил, засуетился. Может, и бог с ним, с мясником и молочником, потому как новый-то хозяин красавчик. И уж наверняка не дурак по женской части. Глядишь, и Мария от его щедрот обломится. И ничего, что малость рябая. На лице следов от оспин почти не видно. Да и кого нынче удивишь рябиной-то, когда, почитай, каждые лет 5 эта зараза по стране прокатывается. У многих добрых людей на лице словно черти горох молотили. И ничего, живут, семьи заводят. Зато иногда не моются годами. А вот Мари всегда чистая и опрятная. Спасибо старой Карле экономке, выучила. И умываться каждый божий день, а не только по воскресеньям. И передник менять чаще, и чепец свежий, чтоб был всегда. Твердила, девушка должна себя в чистоте блюсти, а к неряхе никто не посватается. Только что-то ни Гюнтер, ни Адольфик не торопились с обручением. Обещать обещали, каждый раз, как тайком от экономов к Мари в каморку пробирались, а колечко никто еще не подарил. Ох, зря она, наверное, девичью честь-то не сберегла. Надо было покочевряжиться, цену себе набить. Впрочем, без приданого вряд ли на Рябое всерьёз позарится. А вот если к новому хозяину, господину Жану-то, приласкаться, глядишь, приданное и снарядит, чтобы не мельтешило потом перед глазами, о грехе напоминая. Этой хитрости ее подучили знакомые девушки, с какими по воскресеньям они вместе ходили на гулянье. Век живи, век учись, сама бы нипочём не додумалась, чтоб хозяину сперва вроде как поддаться, а потом пригрозить в подоле принести, чтоб сам захотел избавиться. Главное, хозяйке не попасться. Да чтоб и впрямь саму себя не перехитрить, да не забрюхатить. Впрочем, с хорошими-то деньгами любой возьмет, не поглядит на невестен живот довесок. У господ свои заботы, услуг свои, попроще. Господа все купят, а у бедной девушки, окромя медиков да редких серебрушек, получаемых от хозяев, по обычаю к Рождеству, больше и не было ничего. Да вот есть теперь, оказывается, есть. Сегодня служаночкин тайник пополнился еще одной монетой. Непростой, а золотой. Ей-ей, чистое золото. И на зуб пробовала, и Карли показала. Та из какой-то склянки капнула едучей жидкостью. Золото. Пришлось, правда, наврать экономке, что нашла монету возле богатой лавки. Видать, кто-то из господ убронил. Не говорит же, что за услугу получено. Нет, не за то, что можно подумать. А поручили ей в сущности безделицу. Подбросить господам в камины по паре лучинок. Некий новый кавалер, красавчик, пригласив Мари скоротать часок в настоящей кондитерской, накормил ее сладчинными пирожными и, гладя по коленке, признался, что есть у него к ней дело. Хозяин, мол, приказал одну штуку провернуть, чтобы продажи лучше шли. Купил где-то в дальних странах партию душистого дерева, которое больших денег стоит, а его здесь и не раскупают. Наструганные кусочки, вернее сказать, лучины из этого дерева добавляют в огонь для благоухания и божественных ароматов, чтоб услаждали нюх и нагоняли крепкий сон. Но вот что ты сделаешь, не заладились продажи. Здесь к такому не привыкли, только ладан нюхают. А он, Джакоб, сам приказчик, додумался. Надо как-нибудь подкинуть втихаря в богатые дома хоть несколько щепочек, чтобы как пошел из огня дивный аромат, да на удивление всем. Не понравится, что за беда, открыла окно да проветрила, а придется по вкусу. Тут можно и сказать, что, мол, это знакомый торговец предложил. Можно у него еще прикупить и много. Торговля, одним словом. А Мари пусть о нем плохо не думает. Он не за бесплатно просит об одолжении, а очень даже за награду. Комиссия называется. И показал тот самый золотой, от которого у бедной глупой служаночки аж дух перехватило. Конечно, за такие услуги его, Джакопа, хозяин платит по 2 серебрушки. Но Мария такая уж ладная девушка, такая миленькая да хорошенькая, что он, Джакопа, как честный человек, решил доплатить из своего кармана. После того, как Мари зарделась, добавил, понизив голос. А уж если она осчастливит его, навестив нынче ночью, в гостинице неподалеку, он докажет, что итальянцы ничем не уступают в щедрости франкам, особенно в неких утехах. Не желает ли девушка его испытать? Девушка возжелала, да так торопилась вечером на свидание, что чуть было не забыла о главном, о поручении красавчика с серо-стальным, словно оловянным взглядом. Покрутилась в хозяйской спальне, взбивая подушки, и незаметно швырнула целую горсть душистых щепок в хозяйский камин. Больше не получилось, хозяева уж почивать собрались, ее вытурили. К барышням зайти не удалось, те крутились перед большим зеркалом, за большущие деньги купленным. И все никак не могли наглядеться на обновке. Тут служаночку взяла обида. Надо же, некоторые рук ног не покладают на работе. С утра до ночи трудятся в поте лица, а кому-то достаточно лишь уродиться в богатой семье. И все тебе на блюде несут. Несправедливо. Но и обойдетесь без душистости и свиристелки. Дверью, правда, не хлопнула. Могли и заругать, но прикрыла плотно на совесть. Дверь-то была с секретом, капризная. По осени, как просачивалась из подвала в сырость, разбухала, и, чтобы открыть ее, надобно было потрудиться. Вот пусть и попыхтят, неженки. А с мальчишеской спальней все оказалось просто. Борчуки что-то мастерили за большим столом, строгали ножами. И Мари, поболтав с малышней, ловко собрала стружки да щепки в передник и выбросила в камин, вместе со своим добром. И впрямь потянула вскоре сладким приятным дымком, словно яблоневым. Остаток она вытряхнула в кухонный очаг. Пусть и Карла понюхает. Пусть просочится и в ее комору сладкий дух. Сполоснула руки, те от чего-то защипала. Занозистые-то лучинки. Надо сказать Джакобчику. И ускользнула на жаркую встречу. Ох, и любил он ее, ох, и любил. Не встречала еще Мари такого кавалера. Теперь хоть всю оставшуюся жизнь в девках просиди, будет что вспомнить. А напоследок Джакобушка повертел перед ней еще одним драгоценным золотым. Сунул за корсаж, да пригладил рукой. И строго-настрого наказал выгрести из камина в залу. Поди, к тому-то времени дрова прогорели. Зола от щепок, вишь, уже не так хорошо пахнет, не нужно покупателям узнавать об том раньше времени. А золотое — это девушке за беспокойство награда, потому как для хорошего человека ничего не жалко. Блеск золота затмил остатки разума в головке, и без того не слишком умный. Подумать бы ей, что за приказы один чуднее другого. Но деньги, деньги, о них только и думаешь. А как не думать, если за одну монету можно купить корову и овцу, а за вторую арендовать половину луга для выпаса? Вот и приданное. И с хозяином вожаться не надо. Неудивительно, что она забыла обо всем на свете. И, погрузившись в мечты, выгребала в ведёрко ещё тлеющие уголья из хозяйского камина, не замечая, что слишком уж сильно шумит совком. Но хозяева не проснулись. И впрямь. Этот дым хвалёный нагоняет крепкий сон, как и обещано. Поднявшись с колен, девушка потянула с пола ведро с золой и едва не упала. Отчего-то так все перед глазами так и поплыло. Неужто вьюшка была закрыта? Эх, оказия, так и угореть недолго. Пошурудила заслонкой, но та вроде уже была из пазов вытащена, как положено. Странно. Мимо девичьей спальни она не могла пройти, не пнув злорадно ногой в дверь. Задержалась. Тихонько отворила, если умеешь с капризной дверью справиться, легко. Проскользнула в комнату, принюхалась. Сладковатый запах витал и здесь, проник, видимо, через замочную скважину. Некий дух мщения завладел Мари. А за какие такие заслуги, барышни, вам задарма господские ароматы нюхать? Сквознячку вместо него не хотите? И приотворила створку окна, подложив все же на подоконник толстую книгу, так, чтобы не нараспах было. Замерзнут к утру, задрыгнут, носы покраснеют, и никто уже не будет ими любоваться, ни зеленщик, ни булочник. А ей, Мари, уже все равно. Пусть ругают да увольняют, с такими деньжищами она не пропадет. Вычищая камин в мальчишечьей комнате, еле-еле сдержалась, чтобы не закашляться от залы. Надо бы стрясти с нечаянного любовника еще один талер. Ничто, у него наверняка их много, если так разбрасывается. Про кухонный очаг она забыла. Как-то мысли начали путаться, и снова кружилась голова. Вынесла оба ведра с золой во двор, сыпала в яму для мусора, побрела за водой. У них во дворе соседям на зависть был давным-давно свой собственный колодец, так что на привозную воду не тратились. Плеснула в яму на зашипевшие еще живые уголья. Второе ведро почему-то вывалилось из рук. Удивляясь растекшейся луже, Мари медленно опустилась на колени. Ее скрутило в приступе кашля. Чтоб ей пропасть этой зале, вся глотка забита. Стало холодно, лишь ладони горели. Да при каждом вдохе что-то будто тлело в груди, и ноги никак не хотели держать. После нескольких попыток встать, она устала сопротивляться странному бессилью и прилегла. Прямо на землю. Это ничего. Просто Джакоб ее так загонял за тейник. Сейчас она отдохнет и встанет. Яд, наконец добравшийся через легкие до кровеносных сосудов, неспешно продолжал свое дело, разъедая в сущности уже неживую плоть. Городские куранты вызванивали 3 часа ночи, когда группа всадников подъехала к основательному, внушающему уважение дому на улице Оружейников. В пути пришлось задержаться. Как не жаждал капитан прибыть на место возможных событий скорее, а все же действовать, сломя голову, не стоило. В отличие от Аннет, еще не поднаторевшей в хитросплетениях и интригах дворов разных мастей, Винсент Модильяни хорошо знал, какой сноровкой и гибкостью ума обладает бритский жаб и Боров, неуклюжий и туго соображающий лишь с виду. Как помнил и то, что у себя в посольстве лорд Гордон частенько развлекался игрой в шахматы. На 5-6 досках, и отнюдь не с самим собой, а привлекая к забаве всех игроков уровня выше среднего, коих возможно было собрать на подвластной ему территории. Джордж Вильям обожал играть вслепую, отвернувшись от партнеров и держа в уме все партии. Проигрывал он при этом редко, очень редко. Пожалуй, лишь благодаря вспышке страсти к фаворитке короля бритский посол временно потерял бдительность и упустил Аннет. Капитан до сих пор считал, что ей неслыханно повезло. Особенно в том, что догадалась прихватить с собой плащ, иначе отыскать последнюю его хозяйку по отпечатку ауры не составило бы труда даже средненькому магу. А таковые в кабале у Вильямса имелись. Живой пример — менталист. Маг из числа тех, кто стоит на персональном учете в его, Винсента, тайной службе. Запрос по некоему Лиру уже отправлен, но ответ на него появится не раньше, чем завтра. Нет, уже сегодня к полудню, а то и к вечеру. Допустим, у Гордона хватило ума догадаться, что Аннет вернется к своим и рассекретит его намерение. Он мог не только начать акцию раньше, но и выставить своих людей на подходе к нужному дому, чтобы помешать незваным спасателям. Или просто отследить, не наведался ли в дом с вопросами кто-то подозрительный, не готовит ли ловушку. Поэтому уехать пришлось не по центральным улицам, а по соседним, темным и извилистым, время от времени высылая вперед наблюдателей. Ничего удивительного, что у дома мастера Жана они очутились одновременно с группой Лурье, которому, в отличие от своего командира, было плевать на конспирацию в городской черте. Было велено доставить доктора Поля срочно, значит, срочно. Они и доставили. А с возможными последствиями разберутся по ходу драки, то есть дела. Маленькая гибкая фигурка Вайсмана легко соскользнула с седла, пристукнув каблуками о мостовую, и подхватила пару через седельных сумок, тяжелых с виду. Аннет невольно позавидовала, она-то успела отбить о седло все непривычное к подобному способу передвижения седалища, а этому докторёнку хоть бы что. Подхватив подол, заспешила за капитаном. Лошадей оставили под присмотром 2 рейтеров. Сами сгрудились у крыльца. «Рад, что вы с нами, мастер Вайсман», — негромко поприветствовал Винсент. Доктору лишь кивнул в ответ. Все понимали, не до расшаркиваний. «Мне сообщили о возможном отравлении». Доктор Поль говорил негромко, но в ночи его голос отдавался эхом от каменных домов. Какого рода воздействие? Возможно, весьма широкого спектра, господин Поль, вплоть до испарений. А потому... Значит, я иду первым. Не слишком вежливо перебил докторус. У меня с собой амулет распознавателя, если в воздухе будет что-то вредоносное, оно укажет. Откройте дверь и держитесь от меня в 5 шагах, не меньше. Вы, кстати, уверены, что там и в самом деле требуется наша помощь? Иначе наши действия могут трактоваться как незаконное вторжение в чужое жилище. Уверен, наблюдатели доложили о полной тишине в доме. А здешний старый эконом страдает приступами бессонницы и обычно по ночам сидит на кухне перед зажженным очагом. Сейчас ни звука, ни проблеска. Господин Вайсман, положение дел таково, что лучше нам вторгнуться, убедиться, что с жильцами все в порядке, и незаметно уйти. Чем окажется, что мы на самом деле проморгали беду. Давайте рискнем. Молодой человек задумчиво глянул на слепые окна, до сих пор не закрытые ставнями. Нехарактерно для ночного времени, подозрительно. Сжал руку в кулак. Поверх перчатки сверкнул массивный перстень с янтарем, чуть меньше грецкого ореха. Подойдя к входной двери, доктор повел рукой вдоль косяка, и Аннет едва не вскрикнула. Солнечный камень ожил, засиял, словно внутри него и впрямь загорелось крохотное светило. Рейтеры, не сговариваясь, шагнули вперед. «Плохо», — упавшим голосом пробормотал доктор. «Такая концентрация. Боюсь, что у тех, кто внутри, шансов мало». Вздохнув, отступил. Размотал с шеи белый шарф из плотного кашемира. Зачем-то сложил несколько раз вдоль и, с точки зрения Аннет, сделал вовсе несуразную вещь. Как следует промочил ткань водой из фляги на поясе. «Все поняли», — спросил остальных. «Дышать только так, иначе смерть». Не дожидаясь ответа, обвязал нижнюю часть лица чуть ли не до бровей. «Старайтесь повязать ближе к глазам», — распорядился глухо. «Мы еще не знаем, с чем предстоит столкнуться, может и выжечь». Хмыкнувшие было мужчины подобрались. По почти равнодушному тону медикуса не было похоже, что он празднует труса. Значит, дело серьезное. Забота о собственной шкуре не повредит. Доктор Поли глянулся на дверь, на капитана. «Открывайте, и, как я говорил, сразу назад. Со мной идут только те, у кого найдется защита. Остальным раньше времени не соваться». Шарфы и кушаки нашлись у пятерых, в том числе и у Винсента. И уж, конечно, капитан не собирался держаться в пяти шагах от докторуса. Да еще перед уходом успел строго-настрого одернуть Аннет, чтобы без его команды никуда не совалась. Они с Полем скрылись за дверью почти одновременно. Слышно было, как молодой человек закашлялся, а потом быстро что-то пробормотал. В ответ затряслась оконная рама. Видимо, в безуспешных попытках открыть раздался звон разбитого стекла, и вместе с осколками, пробив тонкую обрешетку окна, на мостовую рухнул тяжелый стул, запущенный в полет не иначе, как крепкой рукой капитана. Зияющую дыру можно было разглядеть доктора, метнувшегося ко второму окну. Это удалось открыть сразу. Аннет невольно шарахнулась. На таком расстоянии, конечно, яд вряд ли мог подействовать, но кто знает. Ей даже почудилось дуновение приторно-тошнотворного запашка. «Четверо ко мне, остальным ждать», — скомандовал капитан из темноты. «Без приказа не входить, от двери и окон держаться подальше». О том, что в дальнейшем творилось в доме, рассказывали звуки. Скрип половиц, отчетливо слышный в ночи. Невнятные ругательства сквозь зубы. Треск высекаемых из кресала искр, после чего тьма изнутри озарилась светом сперва одной свечи, а затем и всего канделябра. Звуки шагов россыпью по всему дому. И характерное пение старой лестницы. Кто-то пошел наверх, к хозяйским спальням. Энергичное встряхивание рамы на втором этаже. И, наконец, удачная попытка распахнуть окно настежь. Затем еще одно и еще. И вот, наконец, из окна гостиной высунулся по пояс лейтенант. Задышал, широко разинув рот, хватая свежий воздух через мокрый шарф. «Что там?» — шепотом крикнула Аннет. Лурье неодобрительно на нее зыркнул. «Сейчас найдем на кухне полотенца. Все, кто смогут, заходите. Док сказал, что через полчаса эта дрянь выветрится сама. Но пока лучше всем дышать через тряпки», — добавил сердито. «Не возражайте, никаких разговоров на улице». Аннет едва дождалась выделенного ей полотенца и, старательно обвязавшись, в припрыжку полетела в дом. Не успела она переступить порог, как глаза защипала, а в ноздри, несмотря на мокрую холстину, пополз омерзительно сладковатый запах. Капитанская дочка пошатнулась, но выдержала. Сейчас здесь гуляет сквозняк. Яд потихоньку выветривается, но каково пришлось тем, кто вошел первым? На кухне смотрели. Не обращая внимания на Аннет, спросил с лестницы доктор. «Проверьте весь дом, подвалы и чердаки, есть ли кто живой?» «У меня есть, поэтому занимаюсь ими. Окна, окна все открывайте, капитан!» «Да. Хозяина с детьми лучше перенести сюда, вниз. Воздух тут скоро очистится, а вот в спальнях. Самый рассадник. Похоже, испарение до сих пор идет от стен очага. Они все закопчены отравленным дымом. Аннет. Женщина вздрогнула. Бери себе помощников. Обустройте тут, внизу, лазарет. Нам нужно 5 мест для лежачих, потом могут понадобиться еще. Что хотите, делайте. Но чтобы через 3 минуты отца с мальчиками можно было устроить тут. Распорядишься им марш на кухню, нужна горячая вода. Стой! Если зола в очаге еще теплая, не разводи огонь. Лучше найди жаровню. И еще. Понадобится много простыней для обтирания. А потом одеял. Возьми это на себя, у нас все должно быть под рукой. Капитан. Да, док. Нужно послать человека. 3. К аптекарям на улице Синую, кожевников и виноделов. Пусть выгребут все запасы на перстянке, что у них есть. Все. Лурье, распорядитесь. Слушаюсь, Кэп. Адольф, на Синую, иди к кожевникам, Луи. Будет сделано, господин лейтенант. И закружилась, завертелась. Аннет командовала здоровяками, перетаскивающими в центр гостиной диваны. Приказывала особым образом приставлять сиденье к сиденью кресла, чтобы можно было уложить детей. Носилась в поисках бельевой, а в голове билась. Как они там? Как? Мастер Жан, кузен ее короля, мальчики. Удивительно на него похожие. Пока живы, но надолго ли? Что-то там сволочь Гордон бормотал о лихорадке. Глянув на лестницу, она чуть не уронила подушку. Мастера Жана сводили вниз 2 молодцев-рейтеров. Бывший кузнец, сильный, крепкий мужчина, сейчас еле передвигал ногами, и рубаха на нем промокла от испарины. Складывалось впечатление, что он не в себе, почти ничего не видит, и передвигается лишь потому, что его подталкивают. Вслед за ним вынесли на руках мальчиков, всех 4. И сердце Аннет болезненно сжалось при виде беззащитных босых ступней, торчащих из-под длинных ночных сорочек. Детей уложили в кресло. Они бредили, время от времени шепча бессвязные слова. Доктор Поля смотрел еще раз каждого, покачал головой. Встряхнул кистью, поглядывая на камень. Янтарь почти не светился. А там в спальнях горел как черт. Значит, здесь почти безопасно. Капитан подался вперед. Что это за яд? Есть противоядие. Докторус помедлил. Очень похоже на яд химеры. Противоядия к нему нет. Я сразу влил в них кое-что из своих запасов, но это недолго их поддержит. Однако они до сих пор почему-то живы, значит, у них есть шанс. Наши действия. Убираем яд из организма, лечим симптоматику. Вы уверены, что это действительно яд химеры? Судя по голосу, капитану Винсенту очень хотелось, чтобы молодой человек ошибся. Доктор Поль глянул еще раз на янтарь и содрал с лица мокрую повязку. Уверен, слабых он убивает сразу. Останавливает сердце. А вот тем, кто моложе и крепче, дает отсрочку на сутки. Как вы считаете, камины давно потухли? 2 часа назад. Голос капитана звучал напряженно. Я вот тоже так прикинул. Значит, самый пик, когда дрова с подброшенной отравой занялись. А это еще 2 часа. Они ведь наверняка прогорели. В общем, времени у нас еще меньше, добавил невесело. 20. Если за этот срок они не умрут, я их вытащу. Не сговариваясь, все, кто были в гостиной, обернулись к маленькому госпиталю. Аннет торопливо расстегнула на мальчиках рубахи. Те были насквозь мокрые. Детей, да и мастера Жана, бил озноб. В сознании находился только мужчина, да и тот, похоже, угасал. Горячее обильное питье. 1. Поль заложил палец. Теплые обтирания. 2. Отварные перстянки, чтобы поддержать сердце, потому что ему сейчас придется нелегко, и... Винсент стиснул ему плечо. Это очень похоже на... Бритский пот. Закончил доктор Поль. Английская лихорадка. Отличительная черта яда химеры. Если он не убивает сразу через легкие, то провоцирует потную лихорадку. А ее возможно победить. Значит, у нас в запасе 20 часов. Аннет, вода греется? И может понадобиться ширма, потому что в одной из спален 2 девушки. Капитан, это дочери? Падчерицы. Я не стал их пока трогать. Признаюсь, до сих пор не знаю, что с ними делать. Они тоже надышались испарений, но их спасло полуоткрытое окно. Чуть живы, но убить может любое воздействие, поэтому боюсь переносить их к остальным. Распахнулась входная дверь, и на влетевшего человека в темном простом камзоле тотчас нацелилось несколько шпаг. На ночные операции рейтеры не брали огнестрельного оружия, дабы не создавать лишнего шума. Попятился прибывший, выставляя вперед руки и демонстрируя какую-то емкость темного стекла, переливающуюся радужным сиянием. «Доктор Вайсман, да скажите им. Демон меня задери, я вам тут панацею привез, а вы меня сейчас к стене пришпилите, словно бабочку». «Бомарше». Не веря своим глазам, капитан шагнул вперед, но тут же мимо, едва не сбив с ног, промчался маленький доктор. «Скорлупа! Бомарше, голубчик, это скорлупа рух?» «Она самая». Бывший писарь передал неведомую панацею с рук на руки медикусу, едва не заплясавшему от радости. «Господин Сумер мельком слышал, что вам может понадобиться ваша помощь при каком-то отрав...» И только сейчас увидел 5 неподвижных тел посреди гостиной. Сглотнул. «Готов помочь. Располагайте мною». «Скорлупа, рух!» Докторус засмеялся, но вдруг подавился кашлем. «Ничего, не обращайте внимания», — пробормотал. «Щепотка на стакан воды или полстакана вина. Сильнейший абсорбент». Вытер внезапно вспотевший лоб. «Кажется, мы спасены. Бомарше, Лурье, ищите вино и кубки, у вас на такие вещи наверняка нюх. Нужно напоить всех, не только отравленных. Иначе через час у нас тут может образоваться настоящий лазарет, куда больше нынешнего. Мы все дышали этим воздухом». Бывший писарь судорожно кивнул. «Тогда я иду искать буфет». Аннет помогала готовить снадобье. «Нет, это не противоядие», — пояснял тем временем доктор Поль. «Но уникальное средство по высасыванию любого токсина из организма. Уберем яд, и нам останется справиться только с лихорадкой. А это хоть и трудно, но возможно». На кончик кофейной ложки он набирал несколько гран мельчайшего белого порошка, отливающего перламутром. Перетертый в пыль тот, залитый вином, заставлял жидкость вспухнуть чуть ли не вдвое. И выпить состав требовалось сразу же, пока не осел. В первую очередь спасительную микстуру получили девушки, как самые тяжелые. Затем сыновья и, наконец, мастер Жан. Как известно, даже будучи в бессознательном состоянии, человек проглотит жидкость, попавшую в рот. Главное при этом отслеживать, чтобы он не захлебнулся. В арсенале Поля Вайсмана нашелся специальный поильник для лежачих больных. Через него и вливали малыми порциями лекарства. Затем настала очередь самих спасателей, пока что здравствующих. Бомарше с подносом, Поль со склянкой и ложкой, Аннет с вином переходили от одного к другому. Пока, наконец, капитан Винсент, нахмурившись, не отобрал у докторуса его орудия труда и не всыпал в кубок тройную порцию чудодейственного порошка. Кивнул Аннет, подхватил наполненную емкость и протянул Вайсману. Тот затряс головой. «Ни в коем случае. Такая доза только для больных, нам надо экономить». Синие глаза капитана потемнели до грозового оттенка. «Ну-ка, быстро. И не спорить, мальчишка. Ты шагнул сюда первым. Ты обошел весь верхний этаж, пока окна еще были закрыты. И сунул нос во все камины. Пей, кому говорят. Если свалишься, кто будет лечить остальных?» Ошалело сморгнув, доктор попытался возразить, но Аннет уже подсунула ему питьё к самым губам. «Я не...» Жидкость булькнула, намекая, что время истекает. Рефлексы медика взяли вверх. Доктор осушил кубок с залпом и зажмурился. «Надо было воды», — прошептал и присел на краешек стула. «Не привык, видно, к вину». «Так-то лучше», — подумала Аннет. И шепотом спросила у капитана. «Неужели больше никого? Все?» Трудно было сказать. Умерли. Жена, что была с ним в постели, читая экономов внизу. Никто не выжил. И во дворе нашли мертвую служанку. Похоже, это она вычищала камины. Словно заметала следы. Капитан помолчал. «Со всем этим нам еще придется разбираться. Вот только спрашивать не у кого. Но кто-то ведь дал ей этот яд». Аннет бросила взгляд на светлеющие окна. Подступал рассвет. 8 утра, начало воскресной службы», — сказала ровно. «А там, может, и Диана пожаловать. Уже со своей отравой. Дождемся? Заодно и спросим». «А если не явится, как думаешь, захочет Гордон ею рискнуть?» Женщина помедлила с ответом. «Что-то здесь не так», — сказала наконец. «Хоть я до вас и долго добиралась, но этого времени мало, чтобы все это...» Кивнула на лежащих. «Обмозговать и провернуть. Да без сучка, без задоринки. Тут, похоже, долго готовились. Но тогда зачем посылать Диану?» «Ты умница, Аннет, я тебе говорил об этом». «Ни разу, ваше капитанство. Скажите еще раз». «Умница, а что касается Дианы?» Она явится, более чем уверен. Потому что Гордону она больше не нужна.